Глава 7. После полудня. Когда Алин попросил путешественников пока что не покидать Рима, леди Брейсли и майор Суит стали яростно протестовать. Майор громко рассуждал о своих правах британского подданного. Леди Брейсли возмущалась и перечисляла высокопоставленных лиц, к которым имеет непосредственный доступ. Бормотанием и уговорами племянник с трудом ее утихомирил. Она поплакала, искусно промокая слезы уголком носового платка. На здравый смысл майора подействовало сообщение, что дополнительные расходы будут оплачены. На лице его теперь изображалось угрюмое настороженное примирение с действительностью. Реакция Гранта, Софи и Вандервегелей была умеренной. «Что можно сделать против судьбы?» — неопределенно и риторически спросила баронесса. Ее муж на более реальном уровне сказал, что хотя это неудобно, им все равно необходимо оставаться на месте происшествия, если этого требуют обстоятельства. Грант нетерпеливо заметил, что он и так собирался побыть в Риме, а Софи сказала, что у нее еще 4 недели отпуска. И хотя у нее были некоторые неопределенные планы, она вполне готова отложить свою поездку в Перуджу и Флоренцию. Они разошлись в 2:30. Все, за исключением Гранта и Софи, воспользовались большим автомобилем, который им предоставил Вальдарна. Алин кратко переговорил с Квестером и с подобающими извинениями отклонил предложение пообедать вместе, сказав, что ему нужно подготовить отчет. Когда он, наконец, вышел из здания, он обнаружил, что его ждут Грант и Софи. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал Грант. «Ради бога, вы не пообедаете со мной?» Алин поклонился Софи. «Вы оба, прошу вас». «Только не я», — сказала Софи. «Я тут ни при чем». «Ничего подобного», — возразил Грант. «Так или иначе, обед у меня уже занят, поэтому благодарю вас, мистер Алин, но мне надо идти». И прежде чем они могли удержать ее, она ринулась на мостовую и остановила такси. «Решительная особа», — заметил Алин. «О, да». «Вот еще такси. Поехали». Они отправились в гостиницу Алина, который все время за столом спрашивал себя, как привыкший к званым обедам Грант относится к его угощению. Алин был умелый хозяин. Заказывая, он не суетился, а, покончив с заказом, начал разговор о трудностях привыкания к Риму и чрезмерном обилии достопримечательностей. Он спросил Гранта, много ли ему пришлось проделать подготовительные работы к Саймону в Лациуме. «Конечно, с моей стороны это дерзость», — говорил Алин. «Но мне всегда казалось, что романист, избирающий местом действия другую страну, в чем-то уподобляется следователю. Я не хочу сказать, что в моем деле всегда необходимо откапывать информацию, усваивать всевозможные детали, технические, профессиональные, касающиеся местных обычаев и чего угодно, всего, что выходит за рамки собственного опыта. Это чистая зубрежка». «С Саймоном в Лациуме именно так и было. Должно быть, вам пришлось изрядно пожить в Риме». 2 месяца», — кратко ответил Грант. Он отложил нож и вилку. «На самом деле, именно об этом я и хотел поговорить с вами». «Неужели? Чудно. Прямо сейчас?» Грант на минуту задумался. «Это дурной комплимент великолепному обеду, но с вашего позволения именно сейчас». И он рассказал Алину, как Себастьян Мейлер нашел его рукопись и какие это имело последствия. «Кажется, теперь я вижу, как он состряпал все дело. Когда он нашел рукопись, его посетила идея. Он отпер замок моего кейса и прочел роман. Затем он 3 дня сочинял своего «Анжела в августе». Он не сделал его вызывающе похожим на моего Саймона. Просто превратил мою главную тему в побочную. Этого хватило, чтобы разговорить меня перед его отвратительными дружками. Ночью он повел меня по злачным местам и остановился на том, где вы были вчера вечером, Тони. Я немного помню о конце той ночи, но очень хотел бы забыть и то немногое, что помню. Очевидно, я болтал о сходстве рукописей в ресторане, он называется Эрема, и с каким-то его приятелем-американцем, который был бы счастлив продать такую сенсацию прессе. Я уехал в Англию, книга вышла. А 3 недели назад я возвратился в Рим, на что он и рассчитывал. Я встретил его, и он отвел меня в отвратительный кабинетик в гостинице Вандервегелей и стал шантажировать. В открытую, без стыда. В немногих словах он доложил мне, что пересобачил свою повесть так, что теперь она кричаще похожа на мой роман, и что у него есть свидетели с той ночи, и они могут подтвердить, что, напившись, я признавал сходство этих вещей. Он сказал, что один из них — римский корреспондент News of the World и готов поднять большой шум. «О, да», — сказал Грант, когда Аллен собирался раскрыть рот. «О, да, я понимаю. Почему я не послал его к черту? Вы, вероятно, не помните, да с чего бы, что случилось с моей первой книгой. Я помню. И еще очень многие люди помнят. Никто, кроме издателя и нескольких друзей, не поверил, что это проклятое дело было совпадением. Все снова выволокут на свет. Гнусный спектакль разыграют снова и установят, что я бесстыдный плагиатор. Может быть, я насекомое, но я этого не выдержу. А чего он потребовал? В том-то и дело. В общем-то, немного. Только чтобы я проводил эти чертовы экскурсии. Знаете ли, на этом бы дело не кончилось. Он прибирал вас к рукам полегоньку. Почему вы решили рассказать мне эту историю? Просто я ею сыт по горло. Я рассказал ее Софи, и она посоветовала рассказать вам. Когда собеседование окончилось, и мы ждали на улице. «Это невероятное дело», — сказал Грант. «Я встретил эту девушку только вчера. И не то чтобы она меня подцепила, она не из таких. И все же...» «Что ж», — Грант переменил тему разговора, — «вернемся к делу. Вы сказали, что он вас больше всего интересует как торговец наркотиками. Но оказывается, он убийца. По-видимому, только академический интерес представляет то, что он еще и шантажист». «Все хорошо, что льет воду на нашу мельницу», — сказал Аллен. «Знаете ли, я сам в чертовски сложном положении. Сегодня утром я узнал, римская полиция установила, что Мейлер определенно британский подданный. Стало быть, я остаюсь при исполнении обязанностей, но уже с новым уклоном. Мое начальство послало меня сюда расследовать наркобизнес, а на меня вдруг сваливается дело о предполагаемом убийстве итальянки». «Так что во вчерашней экскурсии вы участвовали не случайно?» «Нет, не случайно». «Могу чистосердечно признаться, Аллен, я не так уж жалею, что вы поймали Мейлера. Могу себе представить, вы ведь опасаетесь того, что если он пойдет под суд, он раструбит на весь свет о вашем пресловутом плагиате». «Что ж, да, опасаюсь. Я не жду от вас понимания», — сказал Грант и свирепо прибавил. «Как-то неизвестно, чтобы полиция сочувствовала художествам». «С другой стороны, полиции известна склонность общественности, художественной или нехудожественной, отделять то, что со смехом именуется правосудием, от концепции просвещенного эгоизма». «Вряд ли бы я мог покраснеть сильнее», — сказал Грант после продолжительной паузы. «Бросьте об этом думать, что до вашей боязни липового разоблачения, уверяю вас, она ни на чем не основана. Вы можете меня уверять в этом, действительно?» «Полагаю, что да. У меня слишком много шансов». «Думаю, что с полицейской точки зрения вся моя история не имеет отношения к делу». «Можно сказать и так», — согласился Аллен. «А как насчет кофе с ликером?»